Слюнные железы. В слизистой оболочке полости рта имеется большое количество мелких слюнных желез. Эти железы носят название по месту своего расположения – язычные, небные и так далее. Помимо мелких имеется три пары крупных слюнных желез, выводные протоки которых открываются в полости рта. По характеру секрета, выделяемого слюнными железами, их делят на белковые, слизистые и смешанные. Слюна имеет в своем составе ферменты, осуществляющие первичное расщепление углеводов. Околоушная слюнная железа Plandula parotis, самая крупная из этих желез. Она лежит в зателесной ямке впереди и ниже наружного уха. Частично железа располагается на наружной поверхности жевательной мышцы. Снаружи она покрыта плотной фасцией. Ее выводной проток идет по наружной поверхности жевательной мышцы, проходит через щечную мышцу, открываясь в преддверии рта на уровне второго верхнего большого коренного зуба. Околоушная слюнная железа выделяет белковый секрет, и поэтому ее относят к группе белковых желез. Она имеет дольчатое строение. Между дольками проходят сосуды и нервы, окруженные рыхлой волокнистой соединительной тканью. В каждой дольке расположены секреторные альвеолярные отделы, где происходит образование секрета. Конец 171 страницы. Поднижнечелюстная слюнная железа Glandula submandibularis располагается в поднижнечелюстной ямке. Выводной проток проходит через диафрагму рта, в складку под языком и открывается на верхушке подъязычного мясца. По характеру секрета эта железа смешанная, ее секрет белково-слизистый. Подъязычная железа Glandula sublinguales располагается под языком в области подъязычной складки. Лежит на верхней поверхности челюстно-подъязычной мышцы. Выводных протоков несколько. Самый крупный открывается вместе с протоком подчелюстной железы на подъязычном мясце. Секрет железы – слизисто-белковый с преобладанием слизи.